Мисс Кентон помолчала и продолжала. «Но это вовсе не значит, конечно, что время от времени не бывают минуты, минуты крайнего одиночества, когда думаешь, Господи, что же это я сделала с моей жизнью?» Приходят мысли о том, что ведь могла бы быть и другая жизнь, посчастливее. Я, например, любила думать о той жизни, которую могла бы прожить с вами, мистер Стивенс. Вот тут-то я, вероятно, начинаю беситься из-за какого-нибудь пустяка и ухожу. Но всякий раз быстро понимаю, что мое настоящее место рядом с мужем. В конце концов, упущенного не воротишь. Нельзя же всю жизнь думать только о том, что могло бы быть. Пора понять, что жизнь у тебя не хуже, чем у других, а может и лучше, и сказать спасибо. По-моему, я не сразу ответил, потому что эти слова мисс Кентон тоже не сразу дошли до меня в своем полном значении. Больше того, как вы можете догадаться, их тайный смысл породил во мне известные сожаления. А если честно, чего уж скрывать, в эту минуту у меня разрывалось сердце. Однако я быстро взял себя в руки, обернулся и сказал с улыбкой, «Вы совершенно правы, миссис Бен. Как вы верно заметили, упущенного не воротишь. Я не мог бы спокойно спать, если бы знал, что подобные мысли омрачают жизни вам и вашему мужу. Каждый из нас, как вы говорили, должен сказать спасибо за то, что имеет. А судя по вашим словам, миссис Бен, у вас есть основания быть довольны. Пожалуй, я даже рискну предположить, после того, как мистер Бен удалится от дел и пойдут внучата, вас с мужем ожидают очень счастливые годы, и не позволяйте впредь никаким глупым мыслям мешать счастью, которого вы заслуживаете. Конечно, вы правы, мистер Стивенс. Вы очень добры. Похоже, идет ваш автобус, миссис Бен. Я вышел под дождь и поднял руку. Мисс Кентон встала и подошла к краю навеса. Только когда автобус остановился, я посмотрел на мисс Кентон и увидел, что глаза у нее полны слез. Я улыбнулся и сказал, «Так вот, миссис Бен, вы обязаны хорошо о себе заботиться. Многие утверждают, что с уходом отдел для супругов только начинается лучшая пора жизни. Вы должны обязательно постараться, чтобы эти годы стали счастливыми и для вас, и для вашего мужа. Мы, возможно, никогда уже не встретимся, миссис Бен, так что прошу вас крепко запомнить эти мои слова». «Я их запомнил, мистер Стивенс. Спасибо. И спасибо, что подвезли. С вашей стороны это было очень любезно. Очень приятно было снова повидаться с вами. Я был очень рад снова повидаться с вами, миссис Бен». Над молом зажглись фонарики. По каковому случаю толпа у меня за спиной только что разразилась ликующими возгласами. Света еще вполне достаточно, небо над морем сделалось светло-розовым, но возникает впечатление, что те, кто пришел на мол в последние полчаса, хотят, чтобы поскорее наступила ночь. Как мне кажется, весьма удачно подтверждает правоту одного высказывания, принадлежащего человеку, который был моим соседом по этой скамейке и лишь недавно ушел. С ним у меня случился любопытный разговор. Он утверждал, что для многих вечер — лучшее время суток, лучшее и самое долгожданное. То ж, как я сказал, в его словах, судя по всему, содержится доля истины. То с чего бы всем этим людям ликовать в едином порыве лишь потому, что над молом зажглись фонарики? Человек этот, разумеется, говорил в переносном смысле, но довольно примечательно, что его слова немедленно подтвердились в самом прямом. Я, видимо, не заметил, как он подсел ко мне на скамейку и просидел рядом несколько минут, насколько я погрузился в воспоминания о встрече с мисс Кентон 2 дня тому назад. Мне вообще сдается, что я обратил на него внимание только после того, как он громким голосом заявил «Полезная штука — морской воздух». Я поднял глаза и увидел крепко сбитого мужчину лет под 70 в довольно потертом твидовом пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом. Он смотрел на море, а может, на чаек вдали, так что я сперва не понял, ко мне он обращается или к кому-то другому. Поскольку, однако, поблизости никого не было и никто ему не ответил, я, наконец, сказал «согласен с вами». «Доктор говорит, что полезное. Вот я и прихожу сюда всякий раз, как позволяет погода». Незнакомец пустился в рассказы о своих разнообразных недугах, все так же любуясь закатом и лишь изредка отрываясь, чтобы кивнуть мне или улыбнуться. Я только-только начал к нему прислушиваться, как он упомянул, что ушел на покой 3 года назад, а до этого служил дворецким в одном доме неподалеку. Расспросив его, я выяснил, что дом был очень маленький, а вся прислуга, кроме него, приходящая. Я спросил, не доводилось ли ему когда-нибудь, может, еще до войны, работать, имея в своем подчинении положенный штат. Он ответил, ну, до войны я был простым лакеем, в те годы я бы не потянул на дворецкого. Это только подумать, сколько всего нужно знать, чтобы служить в больших домах, какие тогда были. После таких его слов я счел уместным открыться, и хотя название «Дарлингтон-Холл», видимо, ничего ему не сказало, самый факт, похоже, произвел должное впечатление. «А я-то все вам объясняю», — расхохотался он. «Молодец, что сразу сказали, пока я совсем дураком не вышел. Лишний урок нипочем, не знаешь, на кого нарвешься, когда заговариваешь с незнакомыми. Штат у вас, думаю, был большой. До войны, то есть». Видя его живой интерес, я, должен признаться, рассказал ему о Дарлингтон-Холле, каким он был в прежние времена. В основном я попытался ему объяснить, как, по его собственному выражению, подтянуть там, где требуется надзор за обслуживанием больших приемов, подобных тем, что часто у нас происходили. Больше того, я даже раскрыл ему кое-какие из своих профессиональных секретов, позволяющих добиться от персонала почти невозможного. Также разного рода хитрости, вроде ловкости рук, никакого обмана у фокусников, с помощью которых дворецкий способен устроить то, что нужно там, где нужно и в нужное время, да так, что гости даже не догадаются о подготовительных маневрах, зачастую крупномасштабных и сложных.